Мастер печати. Глава 1. Сознание возвращалось медленно. Ощущения были такими, словно я тону, и мне приходилось прикладывать всю имеющуюся у меня силу, чтобы выплыть на поверхность. Я сделал глубокий вдох и наконец смог открыть глаза. Очертания окружающего мира были расплывчатыми и блеклыми, словно я смотрел через не слишком плотную повязку. Как бы я ни старался, но все никак не мог сфокусироваться, чтобы элементарно оглядеться и понять, куда меня занесло и как отсюда выбраться. В то, что этот портал нес добро и справедливость, верилось как-то с трудом. Мысли текли медленно и тягуче, и хотелось просто закрыть глаза и отрешиться от всего этого, чтобы хоть немного отдохнуть. Но я резко пришел в себя, когда какая-то добрая душа вылила мне на голову ведро ледяной воды. Я тряхнул головой, чтобы сбросить с лица холодные капли и огляделся, понимая, что зрение начало довольно быстро возвращаться, а вот ориентация в пространстве вместе с чувствительностью как-то не очень. Меня практически полностью раздели, оставив из одежды только штаны. После непроизвольного купания сначала было холодно, но текущий внутри меня огонь согрел тело, испаряя капли влаги с обнаженного тела. Руки затекли так, что я их практически не чувствовал. Истинное зрение по какой-то причине не работало, а потоки магии жизни как-то хаотично двигались внутри меня, переплетаясь с разгорающимся пламенем. Подняв голову вверх, я увидел, что руки были скованы довольно плотным кожаным ремнем, со вставленными внутри него зелеными светящимися мокрами. Ремни от таких все же жестких наручников соединялись в один толстый жгут, который был подвешен к штырю на потолке. Попытавшись призвать магию огня, чтобы сплести заклинание огненного щита, я увидел, как потоки резво потекли к рукам и будто впитались в ремень, заставляя зеленые мокры сиять еще ярче. Магия печати просто не работала, а внешняя энергия даже и не думала откликаться на мой призыв. Замечательно. Антимагические наручники. Опустив голову и пошевелив пальцами на ногах, которые едва коснулись холодного пола, уже окончательно убедился, что нахожусь в подвешенном состоянии. Ну хотя бы чувствительность начала постепенно возвращаться к телу, уже неплохой бонус. Вокруг было темно, только маленький светлый шар, висевший под потолком, немного освещал сырое каменное помещение. С одной стороны стены находилась решетка из толстых прутьев, с другой – открытый проход, в котором невозможно было ничего разглядеть. Какая-то тюрьма, хотя, судя по запахам, скорее система подземных туннелей или старая заброшенная канализация. «Ну и живучий же ты», – раздался голос откуда-то позади меня, – после чего показался тот, кто таким своеобразным способом смог меня похитить, и никак не поддаешься влиянию магии разума. Почему я не могу наложить на тебя ни одно заклинание подчинения? Прищурился мужчина, вставая под свет светильника, чтобы я наконец смог его разглядеть. Случайное стечение обстоятельств, не иначе, проговорил я, внимательно разглядывая этого человека. Только взглянув в его лицо, сразу понял, кто стоит передо мной. Младший брат графа Сапсонова. Он был практически полной его копией, только безумный взгляд светлых глаз и безобразный шрам, идущий через всю левую щеку, отличал его от главы рода. Его глаза бегали из стороны в сторону и складывалось ощущение, что он просто не может сфокусировать на чем-то взгляд. Он был одет в какую-то рубашку с коротким рукавом и штаны. Обнаженные руки были обезображены буквально впаянными в кожу разноцветными мокрами, соединяющиеся снаружи какими-то металлическими проводками, по которым, то и дело, пробегали белые и голубые искры, больше напоминающие небольшие молнии. Все камни, соединенные в сложную систему внутри человеческого тела, переливались и ярко светились. На груди через тонкую ткань, если приглядеться, тоже можно было увидеть несколько кристаллов. Я скривился, даже без истинного зрения понимая, что все его энергетические каналы были просто пересыщены энергией под действием активированных макров. Значит, вот как выглядит макровый наркоман, у которого достаточно денег. «Что вам от меня нужно?» – проговорил я, нарушая внезапно возникшее молчание. Я снова посмотрел на сковывающие меня наручники. Сейчас было самое время проверить возникшую у меня теорию во время битвы с гидрами на изнанке. Да, эти жгуты и кристаллы не дают мне пользоваться магической энергией, поглощая ее, но что будет, если их элементарно перегрузить? Другого выхода я все равно пока не видел, поэтому направил первый мощный огненный поток через руки, заставляя кристаллы поглотить высвободившуюся энергию. «Я давно наблюдаю за тобой, задумчиво проговорил он. «Ты смог убить всех подконтрольных мне магов и подчиненных тварей. В тебе есть удивительная и могущественная сила, которой необходимо дать правильный вектор, чтобы она потекла в нужное русло. Я хочу, чтобы ты присоединился ко мне. Вместе мы сможем добиться многого. Величия, денег, славы». Практически вплотную подошел он ко мне, заглядывая в глаза. «Именно поэтому ты похитил меня и сковал цепями, чтобы предложить партнерство», — усмехнулся я, вновь и вновь посылая огненные потоки вверх, но пока, к сожалению, безрезультатно. «Ты, как понимаю, получил мои послания». Сделал он шаг назад и скривил губы в каком-то подобии улыбки, доставая из своего кармана родовой перстень Серолаповых. «Я даже был удивлен, что никто тебе не рассказал всю правду твоего происхождения, пришлось импровизировать, чтобы хоть как-то тебя расшевелить. Откуда он у вас?» Дернулся я, услышав, как первый из восьми кристаллов восьмиглавой гидры треснул. «Главное, чтобы этот псих не обратил на это внимания. Вытащил из твоего кармана, конечно. Ну а до этого, снял с пальца твоего отца, когда тот умер, пожал он равнодушно плечами, подбросив его вверх и, поймав, посмотрел мне в глаза. Как только я узнал, кто ты такой, то сразу понял, почему кольцо не исчезает, а ждет своего наследника. Мы думали, что никого не осталось в живых, но эти волки все равно каким-то образом умудрились спасти маленького ребенка». Сжал он перстень в кулаке и отвернулся от меня. «Хочешь, расскажу, что случилось на самом деле? А у меня есть выбор», — хмыкнул я, раз за разом посылая волну огня вверх. Второй кристалл треснул, после чего контролировать собственную магическую энергию стало заметно проще. Потоки магии жизни ринулись вверх, оплетая кисти, возвращая рукам чувствительность. «Разумеется, нет», — рассмеялся он. 17 лет назад Сапсановы, Ужинцевы и Кондоры решили наконец разобраться с родом твоего отца, который по праву считался одним из сильнейших в этой части Сибири. Что может быть лучше классики, в виде свадьбы, где все члены рода собираются за одним столом? Я по приказу отца направил своих лучших монстров, уже в полной мере научившись ими управлять, Ужинцевы, несколько отрядов скорпинидов, которых приютили и смогли помочь пройти последний этап эволюции, а кондоры, отличные портальщики, открыли проход, чтобы вся наша объединенная армия атаковала одновременно. План был идеальный, как и реализация. Никто даже не подумал на вмешательство других родов. «И знаешь, что?» — резко повернулся он ко мне, сжимая кулаки от ярости. «После того, как со всеми смогли расправиться только мои детки, они посчитали меня опасным. Отец выгнал меня из семьи, и ни один из якобы друзей не встал на мою сторону. Они отправили меня подальше от родного дома, при этом не лишив меня благословения Сапсана, словно издеваясь надо мной. Но сейчас наступил момент расплаты». По его телу пробежали несколько электрических разрядов, которые заставили мокро сиять еще сильнее, а на его лице появилась вместо гримасы ярости блаженная улыбка. «Во что вы превратились?» – покачал я головой. «Мне оставалось совсем немного, чтобы освободиться». Кристаллы уже не могли поглотить энергию, направляя огненные потоки обратно ко мне в руки. «С подобными психами нужно разговаривать только посредством силы, потому что никакие разумные объяснения и разговоры не смогут донести до него очевидное». «Я», — удивился он моей реакции, — «я перешел естественный барьер, смог перешагнуть сдерживающую меня черту под названием уровень магического потенциала. Он был у меня всего пятый, но сейчас я достиг восьмого, и развил не только магию разума, мне стали подвластны и обычные стихии. Еще немного, и я смогу соперничать с самим Тигровым или даже Кречетом». Рассмеялся он, делая шаг назад, но потом резко замолчал и, став неожиданно серьезным, вновь приблизился ко мне. «Благодаря моим экспериментам, мы сможем сделать тебя сильнее во много раз. Какой у тебя уровень? Пятый? Шестой? Ты сможешь достигнуть тех же высот, что и я, и вместе мы покорим Сибирь, покончив со всеми нашими врагами. Я в последний раз делаю тебе предложение присоединиться ко мне в моей войне, иначе ты умрешь», — оскалился он, приближаясь ко мне. «Да пошел ты», — сплюнул я ему под ноги. Вырвавшаяся из его рук молния ударила мне в грудь прямо в центр еще до конца не сформировавшегося изображения, вызывая волну боли и спазм в сведенных судорогой мышцах. «Ты разочаровал меня», — покачал он головой. «Ровно через 30 минут они все умрут, и ты не будешь мешаться под ногами, чтобы все снова испортить. Через 30 минут я стану единственным живым наследником великого Сапсана и встану во главе этого увядшего рода», — усмехнулся он. «А к тебе я приду через несколько часов, повиси немного, может, тогда ты изменишь свое мнение». Спазм в мышцах прекратился, и я резко открыл глаза. Направленное в меня заклинание словно пробудило спящий внутри меня огонь, заключенный в татуировке огни демона. Огонь полностью поглотил меня, пропитывая своей магией каждую клеточку моего тела. Резкий всплеск силы и антимагические наручники, на которые надеялся этот псих, вспыхнули и моментально сгорели под жаром магического пламени. Огненная аура вырвалась наружу, покрывая меня, словно живым огненным щитом. Недолго думая, я направил неоформленный огненный поток в спину Сапсанова, который резко обернулся и выставил перед собой магический щит. Огонь с легкостью смог его пробить, но рассеялся при этом, не достав до мужчины буквально пары сантиметров. Но как, я чувствовал изменения, происходящие в собственном теле и не мог пошевелиться. Огонь поглощал меня, завихряясь в определенных точках, плетя только ему понятную сеть какого-то заклинания. Магия жизни внутри меня свернулась в клубочек, прячась в районе сердца, чтобы не попасть под влияние пламени. Концентрируясь, я все же смог выбраться из собственного плена и сделать хотя бы шаг. Мокры в кольцах сияли от поглощенной энергии, а печать сокрушения, слетевшая с пальцев в сторону противника, врезалась в того, подобно многотонному тарану. Впервые за все свои жизни я видел, что именно представляет из себя магия печати. Огонь, пройдя через руки, буквально впитался в мокрый колец, а печать, ранее невидимая глазу, окрасилась языками пламени, формируя плетение заклинания, которое через мгновение потухло. Измененная печать под действием внутреннего потока буквально вмяла противника в стену, разрушая очередные выставленные против меня щиты. Я направил в его сторону печать контроля, которая запирала объект в небольшом пространстве, изолируя того и не давая из этого пространства выбраться. Жжение в груди остановило меня от новой атаки в сторону находившегося в отключке противника. Изображение на моей груди ярко засияло, и буквально в считанные мгновения рисунок стал законченным, превращаясь в полностью законченное изображение небольшого огнедемона, принося просто нереальную боль, с которой не сравнилось даже действие яда Скорпиниды. Столб пламени резко поднялся вверх, окружая меня огненной стеной, перекрывая полностью обзор. Внезапно, меня подняло вверх под действием окружающей меня силы, которая едва не разрывала меня на части. Я понял, что полностью потерял контроль над собственной магией огня, которая сейчас бушевала вокруг меня. Изображение огнедемона на груди начало словно отделяться от меня, оставляя после себя рваные кровоточащие раны на том месте, где оно находилось. Бушующая стена пламени начала приближаться ко мне, усиливая чувство давления со всех сторон. На удивление, я не чувствовал опасности и жара от него. Наоборот, это была родственная мне стихия, и я знал, что она не причинит мне вреда. Прикоснувшись к моему телу, огонь отступил и распался на тонкие нити, начиная вплетаться в рисунок, который завис в воздухе прямо перед моим лицом. «Что происходит? Почему я не могу выбраться отсюда?» — раздался голос Сапсанова, который в этот самый момент пришел в себя и пытался выбраться из печати. Как только он делал шаг, чтобы переступить бушующее пламя, напитавшее собой печать контроля, огонь взмывал вверх, перекрывая ему пути отхода. Ни лед, ни вода, ни многочисленные другие заклинания, которые он направлял, чтобы разорвать круг, не могли потушить сформировавшуюся ловушку. Наконец, почувствовав впервые в жизни родство с огненной стихией, я понял, как управлять собственной магией. Легко спустившись вниз и встав на ноги, я потушил весь огонь, который распространялся по этому помещению, и заставил его вернуться назад. Огненные потоки подчинялись мне беспрекословно, кроме тех, что распались на нити и кружили вокруг своеобразного подарка Тины, формируя из рисунка объемную огненную фигуру. Когда рисунок полностью поглотил все магические нити, изнутри него вырвался столб яркого ослепляющего золотого света, который тут же потух, оставляя после себя огненную и вполне материальную фигуру небольшого огнедемона. Взмахнув крыльями, он открыл пасть, из которой вырвалось пламя, плавящее даже камень. Еще некоторое время повисев в воздухе, он развернулся и полетел в мою сторону, начиная кружиться вокруг меня, издавая какие-то непонятные пищащие звуки. «Все равно тебе никого из них не спасти», — донесся до меня голос невменяемого брата главы рода Сапсановых. «Где они?» – довольно спокойно спросил я, начиная движение в его сторону. В ответ он только усмехнулся и, махнув одной рукой, открыл портал прямо внутри печати контроля. Если он смог прорвать печать, почему он ждал и не попытался уйти раньше? Огнедемон, находившийся все это время рядом со мной, зарычал и ринулся к попытавшемуся скрыться мужчине, поливая все пространство перед собой жарким пламенем. Все же, как мне показалось, достав до него, подпалив одежду и открытые участки кожи, несколько печатей, сорвавшись с руки, чтобы остановить Сапсанова, ударили вместо захлопнувшегося портала. Пол под ногами задрожал, а из стены потолка начали сыпаться небольшие камни. Существо, образованное моей же собственной магией, разочарованно тряхнуло мордой и вернулось ко мне. Его глаза полыхали огнем, но даже сквозь пламя я сумел увидеть в этом странном магическом взгляде вину и недовольство. Облетев вокруг меня, огнедемон распался на золотые и огненные нити, которые тут же начали вплетаться в мою кожу, вновь превращаясь в обычную, на первый взгляд, татуировку. Но теперь рисунок был закончен и напитан силой, и я чувствовал, что теперь, без каких-либо проблем, смогу его призвать, если потребуется. Я резко обернулся на звук шагов. Решетка, которая оказалась не заперта, отворилась, и внутрь ввалился Петр. «Ты монстр». «Нет, правда. Я думал, что либо ты не переживешь это огненное представление, либо я», — покачал он головой, приблизившись ко мне. «Что ты тут делаешь? И самое главное, как ты здесь оказался?» Осмотрев комнату, я увидел свои вещи, которые были просто свалены в углу, и, быстро одевшись, вытащил кинжал из ножен, проверяя его состояние. «Ну, только не злись. Я спрятал небольшой артефакт-маячок в твою одежду», — пробормотал Петя, вытаскивая красный кристалл у меня из кармана куртки. «Так и думал, что ты не сможешь обойтись без приключений, и тебя нужно будет откуда-то вытаскивать. А так я хотя бы знал, где именно ты находишься. Ты в будущем не забывай, что я, в отличие от этих наивных детей, на интригах собаку съел». «Ну и где мы находимся?» — спросил я, отсчитывая в голове оставшееся время. Если Сапсанов не врал, то ребятам грозила смертельная опасность, которая, возможно, зацепит не только их, но и находящуюся рядом с Олегом Диану, в нескольких километрах от поместья. Как только тебя в очередной раз похитили, и сопровождающий тебя водитель смог доложить о твоем исчезновении, я сразу же ринулся на твои поиски. Ты уверен, что этот любитель разноцветных камней не врал, когда говорил, что убьет всю свою родню? Он псих, и именно этим угрозам стоит верить. Сколько прошло времени, как ты покинул поместье? Я лихорадочно соображал, куда именно мог затащить этот макрозависимый наркоман ребят. Дом, вроде, надежно защищен, однако, каким-то образом послание оставлять он все же умудрялся. «Немного, минут 30», — проговорил Петр, показывая мне дорогу к выходу из этих туннелей. Снаружи нас ждал автомобиль с несколькими охранниками, которые неуверенно переглядывались между собой. «Что случилось?» — спросил я, садясь на место рядом с водителем. «Нам поступил приказ от графа Сапсанова, чтобы вся охрана, включая начальника службы безопасности, покинула пределы поместья. Приказ странный, но его граф повторил несколько раз. «Едем в поместье, быстро», — сказал я, надеясь, что у охраны хватит мозгов не оставлять главу рода одного в доме. «Если мои внутренние часы не сбились, то у нас осталось ровно 17 минут». Глава 2. Доехали мы относительно быстро, минуты за 3. Перенес меня Сапсанов в какие-то катакомбы заброшенной промышленной зоны на окраине города. Почему именно сюда, а не куда-нибудь наизнанку или вообще подальше от Норильска, оставалось загадкой. Надеюсь, что специально обученные люди разберут это место до кирпичика и хоть немного прольют свет на этот вопрос. Я все время думал о том, что именно задумал этот псих, но даже приблизительно не смог понять хода его мыслей. Мне было совершенно неясно, чего следовало ожидать, поэтому прокручивал самые скверные варианты событий. Позвонил Шмелеву сразу же, как только мы отъехали от места моего заточения, воспользовавшись мобилетом одного из охранников. Судя по всему, переданную мною информацию он воспринял всерьез, но все равно требовалось время, чтобы собрать людей. Многие еще работали в клубе, часть выполняла другие поручения. Мне настоятельно рекомендовали, а точнее практически приказали, не лезть в гущу событий одному, чего я, разумеется, делать не стану, если не будет другого выхода. Когда мы добрались до главных ворот поместья, оставалось 13 с небольшим минут, и никого из силовых структур там не было. Я был практически уверен в том, что Сапсонов не врал относительно времени. Что-то должно произойти ровно в 4 часа ночи, и именно на это следовало ориентироваться. «Какого?» – прошептал Петр, выходя из машины. Я полностью разделял его мнение, глядя на поместье Сапсоновых. Вокруг было тихо, даже как-то слишком тихо и пусто. На воротах не было охраны, как и во внутреннем дворе. Больше половины здания, включая главный вход, словно исчезло. На его месте находился довольно глубокий кратер с рыхлой, будто только что выкопанной землей. Часть, видимая обычным взглядом, обрывалась рваным контуром. Складывалось ощущение, что поместье просто разорвало на две половины, одну из которых переместили в неизвестное место. Как может исчезнуть половина здания в тишине, не привлекая постороннего внимания? Пристально посмотрел на меня брат, когда мы бегом направились в сторону дома. Я лишь покачал головой, не зная, что именно следует ответить. Это было более, чем странно. Но и Сапсонов, как я понял, отличался выдумкой и театральными эффектами в плане чьего-либо умерщвления. Тешил свое эго или, скорее, наслаждался произведенным эффектом. Просто умер только отец Олега, но и то мне почему-то казалось, что к этому его брат свою руку и извращенную макраме фантазию не прикладывал. «Связи с нашими нет, никакой, собственно, как и с графом», — проговорил сопровождающий нас охранник. Он вместе с водителем выглядели потерянными, совершенно не понимая, что следует делать в подобной ситуации. У них на пальцах виднелись родовые перстни Сапсоновых, значит, необычные наемные рабочие, и просто так бросить графа, которому служили, они элементарно не могут. Я остановился в непосредственной близости от здания и активировал истинное зрение, коря себя за такую заминку. Все же, серьезное ранение и усталость давали о себе знать. Еще неизвестно, что именно хотел сделать со мной Сапсонов, вспоминая, как тяжело мне приходилось возвращаться в сознание. Все поместье, как оказалось, было на месте, целым и невредимым. Обширная сеть разнообразных заклинаний в несколько слоев окутывала строение, включая и ту часть, которая была видна. Подойдя ближе, я даже не сразу смог из-за обилия чар разобраться в точном количестве наложенных заклинаний. Через сплошной клубок переплетенных нитей, практически невозможно было разглядеть ни единой точки воздействия, чтобы быстро начать распутывать эту паутину. Все окна, двери, как основных, так и служебных выходов были перекрыты мощнейшими запирающими заклинаниями, которые переплетались с огромным количеством других, неизвестных мне. Я бы мог попытаться пробиться, расплетая одну нить за другой, но на это ушел бы целый день, если не больше. Кто-то скрыл часть дома, запирая все входы и выходы, тихо проговорил я, когда оббежал поместье по кругу, используя печать ускорения. Никакой лазейки, как бы я ни старался, но увидеть не смог. Кто-нибудь знает другой запасной вход, не указанный в плане здания? Мне нужна хоть какая-то информация, прорычал я, рассматривая пожимающих плечами охранников. Мы работаем в качестве сопровождения, преимущественно на выезде, поэтому с планами здания досконально не знакомы, ответил один из них. Скажи, зачем тебе туда лезть одному? Дождись Шмелева, так будет безопаснее, пристально посмотрел на меня Петр, сжав губы, отводя при этом в сторону, чтобы охрана не слышала наш разговор. Я слышал то, что говорил тебе Сапсонов, о том, что именно они сделали с твоими родителями. Зачем тебе им помогать? Пускай варится в этом котле внутриродовых разборок самостоятельно. Ты и так из-за них несколько раз чуть не погиб. Только не говори, что у тебя есть какие-то иные причины им помогать, кроме нехватки адреналина в твоем организме. Там не только Сапсоновы, но и Диана, твоя сестра, между прочим, пристально посмотрел я на него, и еще полсотни ни в чем не повинных людей. Запомни, дети не в ответе за поступки своих предков, ровно проговорил я, и они за это время стали мне практически друзьями. А своих я в беде не бросаю и стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы им помочь. Костя, ты сейчас один, и за твоей спиной нет поддержки целого клана убийц, всплеснул он руками. Я никогда никого не оставлял у себя за спиной, прорычал я, и всегда действовал один, когда это было необходимо, потому что о предательстве знаю не понаслышке еще с подросткового возраста. Ты же знаешь что-то, я по глазам это вижу. Где вход? Пойдем, проверим, после небольшой паузы проговорил он, разворачиваясь и направляясь в сторону небольшой парковой зоны. Я узнал про этот выход, когда искал место, в котором отсутствовали бы любые заклинания. Я пытался понять, как законы и принципы магии, известные мне, работают в этом мире. Оказалось, что точно так же, лишь с небольшим отклонением вектора приложения сил, но это легко поддается корректировке, если правильно настроить противовесы. В общем, неважно, это беседка и туннели под ней единственное место, на которое даже простенькие охранные чары по какой-то причине наложить нельзя. Какой-то магический парадокс, возможно, это связано с тонким местом, ведь всего в нескольких метрах образовался тот спонтанный прорыв. Мы подошли к беседке, которая, несмотря на осеннюю погоду, содержалась в идеальной чистоте. Зайдя внутрь, брат тут же встал в центр и с легкостью оторвал несколько деревянных досок, выполняющих роль пола. Истинное зрение действительно не показывало никаких наложенных чар, что подтверждало слова, произнесенные Петром, который довольно ловко разобрал часть пола, открывая передо мной ровный сухой лаз. Ведет в коридор на третьем этаже в крыло, где располагается главный зал, несколько кабинетов графа Сапсонова и его личные покои. Выход за большой картиной. Тут несколько пространственных переходов, но они не искажают магический фон. Правда, я не уверен, что мы сможем попасть внутрь, если учесть, что вся часть здания, как ты говоришь, скрыта сильными заклинаниями. Я даже спрашивать не буду, как именно ты нашел этот выход, пожал я плечами, оглядываясь и прислушиваясь. Никаких посторонних звуков я не слышал, в виде приближающихся автомобилей или шагов, значит, Шмелев слегка задерживается, если вообще прибудет в ближайшее время. На самом деле, мне его показала Лера, задумчиво проговорил он. О нем знают только прямые наследники графа и глава службы безопасности, ну и я. Когда ты в первый раз исчез, Валерия показала этот выход нам с Дианой на всякий случай. Тогда почему они им сами сейчас не воспользовались? Я молча спрыгнул в открытый люк, используя печать Вознесения, чтобы спокойно приземлиться, не переломав себе ноги. Выпустив вверх несколько огненных шаров, которые осветили пространство, оказавшимся довольно просторным вырытым подземным ходом. Услышав неразборчивое бормотание и сопение, поднял голову, увидев Петра, который спускался следом за мной, используя ветхую лестницу, прислоненную к одной из стен. «Какого хрена ты творишь?» – спросил я его, когда тот спрыгнул на землю с последней ступени. «Ожидание смерти хуже самой смерти. Так я хотя бы буду знать, что уготовила мне судьба», а не грызть ногти в неизвестности, думая о том, прикончит ли тебя сегодня, после чего мне оторвет половину души или нет, нахмурился он и, обойдя меня, двинулся вперед, показывая дорогу. Он оказался прав. Несколько раз я ощутил небольшой толчок и подкатывающий к горлу ком, как при использовании телепорта, хотя внешне я не видел никаких изменений в пространстве необычным, ни магическим зрением. Эта система переходов закончилась самой обыкновенной дверью, которая также, как и стены, была оплетена сетью заклинаний, но не в таком количестве, как снаружи, да и выглядели они более тусклыми, словно наложены были давно, еще до этих странных событий. Ну проход, по крайней мере, на месте, выдохнул Петр, хватаясь за ручку, сразу же одернув руку, рассматривая пузыри от ожогов. Мои огненные светильники несколько раз мигнули и потухли, погружая нас в полумрак, но был один бонус. Вспыхнув несколько раз, сеть заклинаний начала самостоятельно разрушаться, медленно открывая проход и освобождая от яркой паутины стены. «Прошу тебя, не лезь никуда первым», – прошептал я, отодвигая все еще рассматривающего свои руки брата. «С этой стороны дверь – это хорошо наложенная пространственная иллюзия. Просто возьмись за ручку и сделай шаг. Открывать ничего не нужно», – пояснил Петр, напряженно глядя на меня. Я кивнул и, прикоснувшись к ручке двери, сделал аккуратный шаг, проходя через стену. Мимолетные ощущения жуткого холода сменились жаром, после чего я оказался в темном коридоре, который был практически не освещен. Было тихо, но сквозь тишину я слышал чьи-то голоса, доносящиеся откуда-то издалека. Посторонившись, пропустил Петра, который, пройдя через своеобразный портал, врезался мне в спину. Обернувшись, я выматерился, глядя, как место, где была расположена дверь, затягивается разноцветными нитями от заклинаний, покрывающих стены и изнутри поместья. Словно с нашим появлением, кто-то увидел брешь и сейчас пытается заткнуть эту дырку разрастающимися плетениями многочисленных чар. Тихо передвигаясь, используя способность идеальной маскировки, схватив Петра за руку, Я двинулся в сторону голосов. Завернув за угол, я увидел охранника, стоявшего лицом к проходу. Мне он показался знакомым. Приглядевшись, узнал в нем того, кто в последнее время охранял коридор, где располагалась моя комната. Ну теперь становилось понятно, кто и каким образом подбрасывал мне письма счастья. Нужно узнать, что тут происходит. Может, он за наших? Прошептал брат, вопросительно на меня посмотрев. Давай, только аккуратно, кивнул я. Но не думаю, что он что-нибудь тебе скажет. Что тут происходит? Где все? Освободил руку Петр и вышел из темноты, показываясь мужчине. Я тем временем проскользнул мимо него, остановившись, чтобы в случае чего подстраховать парня. Дом помещен в карантин. Как вы тут оказались? Удивился охранник, без резких движений аккуратно поднося руку к кобуре, вытаскивая револьвер. Я работал над одним из проектов и не слышал никаких оповещений, пробормотал парень, покосившись на направленное на него оружие. Лучше б ты и дальше оставался в своей конуре, процедил мужчина, делая шаг в направлении Петра. Выстрелить или хоть как-то воздействовать на него я не дал. Метнувшись в его сторону, я ударил того ногой под колени, заставляя упасть и поравняться со мной, после чего зажал его рот, чтобы он не закричал, и перерезал кинжалом ему горло. Подождав несколько секунд, я опустил тело на пол и кивнул Петру, чтобы тот не тормозил. «Обязательно нужно брызгать кровью в мою сторону?» – брезгливо спросил он у меня, вытирая попавшую на него каплю. «Кто тебя вообще учил незаметно убивать?» «Даже не стану на этот вопрос отвечать. Тихо. Я увидел небольшое свечение, которое доносилось из приоткрытой двери в коридоре. Этот свет был неровным и каким-то дерганным, словно от пламени свечи. Толкнув слегка дверь, давая возможность для обзора, я заглянул внутрь. Помещение было пустым. Такое чувство, что из него вынесли всю мебель, оставляя чистое и свободное пространство. Прямо в центре в выложенном круге из сияющих макров сидел парень с закрытыми глазами. Я видел, как из его рук, которые он приложил к полу, тянулись нити, вплетаясь узором в вереницу тех, что покрывали стены этого здания. Его энергетические каналы были наполовину истощены, но, тем не менее, маг использовал всю доступную ему силу для поддержания наложенных заклинаний. Я узнал его. Это был один из хозяев оазиса, с которым у Андрея произошел конфликт на входе. Кажется, Крапивников. Он явно не ожидал нападения и какого-либо вмешательства, окружив себя лишь простеньким защитным куполом, который издавал привлекшее мое внимание золотистое сияние. Призвав божественный клинок, я сделал резкий шаг и, с легкостью пробив защиту, вонзил меч успевшему только открыть недоуменно глаза магу в сердце. Как только остатки жизненных сил его покинули, часть плетений потухла, но этого было мало, чтобы полноценно снять заклинание с целого дома. Поэтому можно предположить, что маг внутри здания явно не один. Раздавшийся женский крик вывел меня из непродолжительного раздумья. Звуки доносились совсем рядом, скорее всего из соседнего коридора. Догнав рванувшего вперед брата, я остановил его, сам стараясь не потерять самообладание. Голова должна оставаться холодной, что бы ни происходило. «Зачем вы это делаете?» Прозвучал голос Дианы, когда мы дошли до конца коридора, не встретив никого больше на своем пути. Заглянув за угол, я увидел открытые двери кабинета графа, возле которого стояли двое охранников, сложив руки перед собой. Выглядели слишком расслабленно. Находясь на страже чего-либо, нельзя так пренебрежительно относиться к своим обязанностям. Глупенькая, неужели ты так ничего и не понимаешь? Если бы мы хотели просто вас убить, мы бы сделали это в тот же момент, когда вошли и смогли изолировать вас от остальных. Нам нужно время, чтобы закончить заклинание, а это, всего лишь игра, чтобы скрасить тягостное ожидание, ровно ответил ей незнакомый мне женский голос. Все, что я хотел услышать, то услышал. Жаль, что Глеб задерживается, так и не сможет посмотреть на представление, которое он так сильно хотел воплотить в жизнь. Достав из хранилища пояс с метательными ножами, я взял парочку. Надеюсь, что я не растерял определенные навыки. Два ножа одновременно полетели в направлении своих целей, как только я вышел из-за поворота. Охранники не успели даже понять, что именно произошло, как оба клинка вошли точно в глазницы жертв. Петр лишь покосился на меня, но ничего не сказал. Переступив через тела, я вошел в кабинет, уже особо не таясь. Диана с Олегом выглядели плохо. Бледные, с черными кругами под глазами, они стояли друг напротив друга, связанные тугими бордовыми нитями. Только спустя несколько секунд я понял, что это, вероятно, нити магии крови, которые напитывались силой непосредственно из тел своих жертв. Женщину, сидевшую в кресле главы рода за столом, я не знал. Она была довольно красивая, ухоженная, но безумный блеск в глазах и скривившийся в усмешке рот полностью портили все впечатления. «Кто вы?» — ровно спросил я, глядя ей в глаза. Увидев меня, она только пошевелила пальцами. Вслед за этим движением, я почувствовал, как кровь в моем теле начинает замедлять свой ток, но нити жизни быстро справились с влиянием женщины, остановив действие посторонней магии. «Так кто вы, и что вам здесь нужно?» — повторил я вопрос, после чего сделал шаг, выходя в центр комнаты. Я направил два облака целебной магии на парня с девушкой, чтобы они элементарно не умерли от кровопотери. «Это моя мать, точнее, мачеха», — проговорил Олег, не отрывая от нее взгляда. Женщина, тем временем, поднялась на ноги и вышла из-за стола, прожигая меня взглядом, не обращая внимания на своего сына. «Ты сильнее меня, неожиданно. Хотя, могла и предположить это, раз ты в одиночку смог убить направленных по вашу душу скорпинидов. Тебя в высших кругах явно недооценивают», — улыбнулась она. «Но ничего, я уйти успею, а вы нет. Что бы ни произошло, от дома останутся лишь руины, которые погребут вас всех под собой», — рассмеялась она, направляя в мою сторону три тонких, как струны, нити. К атаке я был готов, поэтому, используя поступ тени, ушел ей за спину, а направленное на меня заклятие пролетело комнату и, вонзившись в стену, пробило ее в местах соприкосновения, вылетая наружу. Печать сокрушения сбила женщину с ног и отбросила ко входу в комнату. Она резко поднялась на ноги и окружила себя прочным багряно-красным щитом, который тут же разлетелся мелкими осколками, превратившись в капли крови, которые на долю секунды повисли в воздухе, под действием печати яростного удара. Воздушные клинки смогли только пробить щит, но до женщины не достали, чтобы принести ей хоть какой-нибудь ощутимый вред. От высвободившейся энергии, после удара клинков по щиту, ее подкинуло вверх и воздушной волной выкинуло через открытые двери, рядом с которыми она стояла. Печать обездвиживания, полетевшая следом за ней, не дала ей возможности пошевелиться. Эту атаку заблокировать она не успела. Я чувствовал, что энергии в кольцах-накопителях осталось мало, а новая по какой-то причине не собиралась, лишь вяло откликаясь на призыв. Это было неприятным открытием. Подойдя сначала к Диане, я иглой разрушил действие чар, освобождая ее от пут, оставивших глубокие ссадины на открытых участках тела. Посадив ее на пол, удостоверившись, что ее жизни ничего не угрожает, я занялся Олегом, которому досталось намного сильнее. Несколько нитей прорезали не только кожу, но и мышцы, буквально доставая до костей, перерубая при этом кровеносные сосуды и нервные ткани. Руками парень шевелить не мог, они свисали у него плетьми, а кончики пальцев начали уже синеть и чернеть. Плохо. Моей энергии магии жизни недостаточно, чтобы излечить его, или хотя бы элементарно подлатать, чтобы сохранить конечности. Выйдя в коридор, я посмотрел на женщину, безумно вращающую глазами, которая всеми силами пыталась высвободиться, используя для этого собственную магию. Я видел, как сеть из кровавых нитей оплетает ее тело, пробивая печать и возвращая постепенно чувствительность и способность двигаться. Петр в это самое время влетел в комнату. Судя по его негодованию и нецензурному бормотанию, он сразу же бросился к Олегу, осматривая его раны. «Спрашиваю один раз, где Андрей и Лера?» Достав кинжал, я сел рядом с ней, приставив его к ее груди, глядя в глаза. Она молчала, только криво усмехнувшись. «Похоже, сумасшествие в этой семье заразно», — покачал я головой, занося клинок для удара. «Стой!» — крикнул Олег. Я повернулся, глядя на растерянного парня, вышедшего в коридор. «Она нужна нам живой, только она владеет полной информацией. Я не уверен, что наша смерть и разрушенное поместье — единственное, что они хотят сделать». В тот же момент я почувствовал жуткий холод, который буквально пробирал до костей, а тело женщины начало покрываться инеем. Я покосился в сторону вышедшего Петра, который довольно ловко управлял своими магическими потоками, превращая мать Олега в кусок льда. Ее сердце не остановилось, только редко билось, давая крови поступать, так или иначе, в органы и ткани. «Они в большом зале», — посмотрел Олег на меня, садясь на пол прямо в коридоре. Он находился в шоке, как болевом, так и эмоциональном, видимо, не до конца понимая,